По правде говоря, он не воспринимал всерьез Цзян Дунцзюня. Не считая женственного личика, у того отсутствовали какие-либо таланты и актерское мастерство. Разве мог он хорошо сыграть такого смелого и решительного полицейского в прекрасной физической форме, как Чэнь Яян? Подумав о том, что придется с отвращением продолжать съемки сериала, Ян Чен и слегка приуныл. Что касалось новости о том, что Лу Чэнь снимет свой телесериал, режиссер Ян лишь холодно усмехнулся. Он знал, что это был мощный ответный удар Лу Чэня по Цзян Дунцзюню и людям, стоявшим за его спиной. Несмотря на немалый возраст, Ян Чен не меньше уделял внимание интернету, чем молодежь. Он ясно видел, как Цзян Дунцзюнь и посредническая компания старались распиариться на неудаче Лу Чэня. Таким коварным был шоу-бизнес. Лу Чэнь не обращал внимания на эти действия и все время хранил молчание, не давая шанса людям еще больше распиариться. Но его молчание вовсе не означало жалкую трусость. Оно означало сжатие кулаков. А затем последовал жесткий удар. Это оказался красивый удар. Была непосредственно привлечена такая суперзвезда, как Чэнь Фэйр, а результат раскрутки оказался в сотни раз мощнее, чем ничтожные приемы Цзян Дунцзюня. Произошел самый настоящий нокаут. Чего выделываешься? Папочке неохота с тобой играть, а если уж и играть, то только по-крупному. Ян Чен и молча добавил за Лу Чэня реплику. Он даже мог предположить, что «Осень в моем сердце», скорее всего, будет открыто бороться за рейтинг со вторым сезоном «Городской любви». Получится и впрямь интересное зрелище. Будучи режиссером «Городской любви», Ян Чен и даже немного радовался этому. Несмотря на то, что он не читал сценарий, интуиция подсказывала режиссеру, что телесериал «Осень в моем сердце», где примет участие Чэнь Фэйр, вполне вероятно, будет горячо принят зрителями и не оставит живого места от «Городской любви». Если только съемки «Городской любви» не будут отложены, чтобы не сталкиваться лоб в лоб с конкурентом. Но разве такое возможно? Ян Чен и отрицательно покачал головой. Телекомпания Ачуан и инвесторы закончили подготовительные работы, уже началась презентация второго сезона, поэтому не было никакого смысла откладывать съемки. У Ян Чен и вдруг появилась мысль отказаться от места режиссера. Он не хотел становиться козлом отпущения. А в отличие от неуверенного в себе Ян Чен и, заместитель директора продюсерского отдела Поверлонг Цинема Чжу Минхэ был намного увереннее в себе. Он тоже читал заполонившие весь интернет новости, но не воспринял их всерьез. По правде говоря, то, что Лу Чэнь пригласил Чэнь Фэйр исполнить главную женскую роль в сериале, стало неожиданностью для Чжу Минхэ. Если бы Лу Чэнь во время недавних переговоров рассказал, что собирается пригласить Чэнь Фэйр, тогда еще можно было бы прийти к какой-то договоренности. Теперь же, упустив такой шанс, Чжу Минхэ все равно не слишком сильно сожалел об этом. Ничего путного из его сериала не выйдет, даже если там будет участвовать Чэнь Фэйр. Чжу Минхэ самоуверенно обратился к своему непосредственному начальнику, заместителю гендиректора и по совместительству арт-директору Поверлонг Цинема. Слишком жестокий сериал, зрителям такое не понравится, а гонорар Чэнь Фэйр не будет низким. Мы бы сильно рисковали, если бы проинвестировали этот сериал. Не менее важно и то, что этот Лу Чэнь поставил очень высокие ценовые условия. Я не мог на такое согласиться. Арт-директор Поверлонг Цинема по фамилии тоже был тертым калачом, который уже давно крутился в шоу-бизнесе. Он кивнул и многозначительно произнес: «Если и впрямь все так, тогда ничего страшного. Главное, что ты разбираешься в ситуации». Чжу Минхэ улыбнулся. «Боссу, я отлично разбираюсь». После того, как ушел директор У, Чжу Минхэ вновь уселся в свое кресло, взял стакан с чаем и сделал глоток, но обнаружил, что чай уже остыл. Он нахмурился и помрачнел, ощутив некоторый дискомфорт. Из-за этого дела он чуть не стал козлом отпущения. Чжу Минхэ роптал на сестрицу Ли, которая являлась генеральным директором посреднической компании «Радуга». Если бы она не порекомендовала Лу Чэня, Чжу Минхэ не вляпался бы в это хлопотное дело и не чувствовал бы беспокойства. Самоуверенность, которую Чжу Минхэ показал директору У, являлась по большей части наигранной. Такой козырь, как Чэнь Фэйр, действительно стал полной неожиданностью. Чжу Минхэ внезапно начал слегка сожалеть, что не придал особого значения тогдашнему поведению Лу Чэня. В это же самое время сестрица Ли, на которую роптал Чжу Минхэ, сидела вместе с Чэнь Фэйр и Лу Чэнем в кафе «Лантин» на верхнем этаже столичного гранд-отеля в предпринимательской зоне Лантянь. Полное имя сестрицы Ли было Ли Чжинь-Чжинь. Поговаривали, что, Когда ей было около 14-16 лет, она, закончив среднюю школу, уехала из сельской местности в столицу на заработки. Там она работала официантом в ресторане, подметала улицы, продавала страховки, а затем ухватилась за возможность втиснуться в шоу-бизнес. Начав с мелкой помощницы, она в итоге стала генеральным директором довольно крупной посреднической компании. По ее биографии можно было бы снять продолжительный сериал. Сестрица Ли была очень толстой. Из-за 100-килограммового веса она вся округлилась, а ее лицо выглядело добродушным. Когда она улыбалась, то походила на женский вариант смеющегося Будды. В придачу она носила изящные очки в золотой оправе. В деловых кругах столицы сестрица Ли славилась своей открытостью, щедростью и честностью. Она редко была строга с артистами, сотрудничавшими с компанией «Радуга», и никогда никого не задерживала, если кто-то хотел покинуть компанию. Но она также была очень хитроумная и в профессиональной сфере имела широкие связи, а особенно с высокопоставленными лицами. Дела у нее шли отлично, и почти никто не смел недооценивать ее. Лу Чень, разумеется, тоже не смел недооценивать ее, поэтому вел себя очень вежливо. Сестрица Ли прекрасно ладила с Чень Фэй и когда-то получила большую помощь от последней. Именно эта железная леди устроила переговоры между Лу Ченем и телекомпанией Поверлонг Цинема. К сожалению, эта встреча не прошла успешно, и инициативу перехватила телекомпания «Братья Цань Дэ». Из-за такого результата сестрица Ли упрекала Чэнь Фэйр. «Ты заранее должна была мне сказать, что исполнишь главную женскую роль, тогда бы я не связывалась с Поверлонг Цинема, а сразу бы договорилась с ЦТС или ЦПС». ЦТС и ЦПС являлись гигантскими компаниями в телеиндустрии. Сестрица Ли вовсе не хвасталась. Она действительно могла по своим каналам связаться с этими телекомпаниями. Чэнь Фэйр с улыбкой произнесла: «Сестрица Ли, разве ЦТС и ЦПС восприняли бы его всерьез? Даже если бы они согласились со сценарием, то точно бы не взяли его на главную мужскую роль. Да и я не хотела, чтобы ты обещала этим людям потом вернуть должок». В глазах ЦТС и ЦПС такой мелкий человечек, как Лу Чень, действительно был пустое место. Даже Чэнь Фэйр вряд ли бы удовлетворила их требованиям. Лу Чень не смог бы поставить свои условия этим двум воротилам телеиндустрии. Хорошее сотрудничество требует равного статуса обеих сторон. Все-таки лучше синица в руках, чем журавль в небе. И Чэнь Фэйр это ясно понимала. Сестрица Ли с затаенной улыбкой произнесла: «Ты так заботишься о нем. Неужто это правда, что говорят о вас двоих?» Чэнь Фэйр тут же залилась краской. «Сестрица Ли, мы просто друзья». Улыбаясь, сестрица Ли отрицательно покачала головой и обратилась к Лу Ченю. «Малыш Лу, сестрица Фэйр так добра к тебе, не подведи ее. Она имела богатый жизненный опыт, поэтому как она не могла разглядеть тайную любовную связь между обоими людьми?» Лу Ченю оставалось лишь принять недоумевающий вид. Ему было неловко соглашаться с этими словами, но и отрицать тоже было неправильно. Поэтому он не знал, что ответить. К счастью, сестрица Ли не стала дожидаться ответа, а перешла к делу, ради которого встретилась с Лу Ченем. «Малыш Лу, я прочитала сценарий «Осени в моем сердце». Мне бы хотелось исполнить там одну роль. Можно?» Лу Чень без раздумий сказал: «Без проблем». Он не спросил, что это за роль. Ранее Чэнь Фэйр позвонила ему и сообщила, что сестрица Ли желает с ним встретиться, а также рассказала еще немало информации. Поэтому Лу Чень узнал, что эта барышня являлась одним из самых уважаемых лиц в жизни Чэнь Фэйр. Сестрица Ли во многом помогла Чэнь Фэйр, а самым главным являлось то, что сестрица Ли имела большие связи в шоу-бизнесе и могла быть очень полезна в карьере Лу Ченя. Сейчас она первая обратилась с просьбой. Если бы Лу Чень проявил нерешительность, тогда бы не только сам оказался в невыгодном положении, но еще и посрамил Чэнь Фэйр, а это ничем хорошим не сулило. Сестрица Ли полюбопытствовала: «Ты не хочешь спросить, какую роль так живо согласился отдать?» Лу Чень с благоговением сообщил: «Даже если сестрица Ли захочет сыграть главную мужскую роль, я совершенно не возражаю». Лу Чень вовсе не лебезил перед девушкой. Он мог написать великое множество шедевральных сценариев, поэтому был способен выйти из любого тупика и не боялся отдать девушке даже главную мужскую роль. Конечно, он так живо согласился еще и потому, что было очевидно, что сестрица Ли просто шутила. Но она все равно осталась очень довольна. Она обратилась к Чэнь Фэйр: «Фэйр, ты выбрала себе неплохого паренька. Тебе стоит покрепче за него ухватиться, и ни в коем случае не отпускай его». Чэнь Фэйр закрыла ладонями свое лицо, застыдив Чэнь Фэйр так, что той было страшно показывать глаза, сестрица Ли улыбнулась Лучиню. По правде говоря, мне и впрямь хотелось взять главную мужскую роль, а точнее роль главного героя в детстве. Мой сын вечно ноет, что хочет играть на сцене, поэтому сейчас ему выпала отличная возможность. Лучень вдруг прозрел. Для первых нескольких серий сериала «Осень в моем сердце» требовались актеры на роли мужского и женского главных героев в детстве. С ними было мало сцен, но они были очень важны. Глава 232. Звездное интервью. 232. Звездное интервью. Это и есть мой сын. Сестрица Ли открыла фотографию, сохраненную на своем мобильном телефоне, и гордо показала ее Лучиню. На дисплее показался красивый, жизнерадостный юноша 15-16 лет в школьной форме. Он был полон жизни. Имелось в нем что-то такое, что вызывало симпатию к нему. Сестрица Ли не без причины заговорила о роли. Ее сын действительно отлично подходил по внешним данным для роли молодого Ин Цзюньси. Он сейчас учится в средней школе при столичной киноакадемии. У него всегда была очень хорошая успеваемость. Он уже прошел курс по основам актерского мастерства. Рассказывая о своем сыне, сестрица Ли, как и все матери, преисполнилась гордости. Ее брак часто обсуждался в шоу-бизнесе. Когда сестрица Ли твердо встала на ноги в столице и начала расширять свое предприятие, она познакомилась с давно дебютировавшим, но все время жившим бедно артистом и сильно влюбилась в него. Этот артист имел видную и незаурядную внешность, а потому нравился многим женщинам. По логике вещей сестрица Ли не могла ему приглянуться, но он все-таки женился на сестрице Ли, завел с ней ребенка и удостоился энергичной поддержки жены. В итоге, снявшись в одном популярном телесериале, он мгновенно возвысился, став знаменитой звездой. Получив известность, этот артист решил развестись с сестрицей Ли. Она легко согласилась на развод. Единственным ее требованием было, это получение права опеки над ее сыном. Посторонние люди заступались за сестрицу Ли, утверждая, что этот артист был бесчувственным и неблагодарным изменником, но сестрица Ли никогда не упоминала о недостатках бывшего мужа, наоборот, нередко тепло отзывалась о нем. Она считала, что достаточно и того, что у нее есть прекрасные воспоминания. К тому же у нее был сын, унаследовавший положительные стороны отца. Очень многие в шоу-бизнесе восхищались оптимистичными и широкими взглядами сестрицы Ли на мир. Услышав эту историю, Лучень тоже преисполнился уважения к этой женщине. Он согласился отдать роль. Еще нужно было найти актеров на второстепенные роли, которые появятся всего лишь в нескольких сериях, но это сделать будет несложно. Лучень и телекомпания «Братья Цаньдэ» уже заключили соглашение. Как только сценарий одобрит, можно будет сразу приступать к съемкам. В тот же день в 7 часов вечера Лучень на блог-платформе «Волна» в длинном посте начал обновлять содержимое романа «Осень в моем сердце». В отличие от других звездных артистов, которые при публикации книги нанимали литературных специалистов для придания красоты тексту, Лучень сам писал роман «Осень в моем сердце», лишь попросил человека из рабочей студии помочь ему с исправлением мелких опечаток и ошибок. Это было серьезное средство ранней раскрутки телесериала «Осень в моем сердце». Несмотря на большую опасность преждевременных спойлеров, они могли надолго привлечь внимание большого количества фанатов. Такая огромная площадка, как блог-платформа «Волна», позволяла сэкономить немало денег на рекламу. 13 ноября сценарий телесериала «Осень в моем сердце» был одобрен соответствующими органами. В тот же день Лучень принял участие в записи программы «Звездное интервью» на канале «Искусство», принадлежавшем столичному телевидению. Лучень в последнее время был очень занят. Каждый день был полностью распланирован рабочими заданиями, даже по ночам он сидел за компьютером, набирая сценарий и роман. На сонный отдых уделялось не более 6 часов в день. Из-за этого многие анонсные мероприятия были отменены, но некоторые нельзя было отменить или перенести. Например, программу «Звездное интервью». Столичное телевидение в общей сложности имело 9 каналов. Не считая первого основного канала столичной спутниковой телестанции, еще были второй канал «Искусство», третий канал «Финансы», четвертый канал «Быт», пятый канал «Кино» и другие каналы. «Звездное интервью» на втором канале «Искусство» являлось весьма значимой программой. Она уже 3 года выходила в эфир. Каждый выпуск выходил раз в неделю. К настоящему времени там уже побывали более 100 звезд шоу-бизнеса. Эта программа имела достаточно высокий рейтинг. Лучень смог туда попасть, потому что отлично ладил со столичным спутниковым телевидением. В противном случае ему бы не удалось посетить программу из-за скудного послужного списка. Как и большинство развлекательных программ, «Звездное интервью» выходило в записи, которая осуществлялась в телестудии Т5 столичной телестанции. По сравнению с недавно задействованной телестудией Т1, где когда-то снималось шоу «Вокальный Китай», телестудия Т5, вне всякого сомнения, была намного меньше и могла вместить в себя лишь 300 зрителей. Сцена тоже была небольшой, но этого вполне хватало для записи ток-шоу. Ведущую программы «Звездное интервью» звали Мужун. Это была интеллигентная и эрудированная женщина, которая интересно и умеренно вела беседу, никогда не оказывая давления на интервьюируемого. Словно два праздно общающиеся за чашкой чая друга, она и интервьюируемая звезда разговаривали о проблемах в жизни и на работе. «Добрый вечер, дорогие зрители, на этой неделе я пригласила особенную звезду, это взрослый юноша. Он обладает музыкальной одаренностью, некогда победил на шоу «Вокальный Китай», его первый альбом был принят с восторгом, а все песни попали в топ оригинальной музыки, его считают новым витком надежды на оригинальность в мире поп-музыки, а также он является создателем студенческих народных песен, и это Лучень». После чувственного представления Мужун зазвучала мелодия песни «Ты мой сосед по парте», и Лучень поднялся на сцену. «Давайте окажем ему сердечный прием». В телестудии немедленно раздались бурные аплодисменты. Немало фанатов, получивших приглашение поучаствовать в записи программы, подняли таблички с именем Лученя и жизнерадостно заулыбались. Пока Лучень шел, он улыбался фанатам и благодарил их. «Спасибо». Среди 300 зрителей половина являлась фанатами Лученя. Эти везучие фанаты зарегистрировались по интернету и телефону, после чего были отобраны столичной телестанцией. Другую половину составляли обычные пылкие зрители и сотрудники телестанции. «Здравствуй, Лучень». Мужун первая протянула руку Лученю. «Приветствую тебя на звездном интервью». Лучень пожал ей руку, сказав: «Спасибо, это большая честь для меня». Этой ведущей было больше 40 лет, но из-за тщательного ухода за своим телом выглядела максимум на 30 лет. У нее были строгие черты лица и искусный макияж. Ее мягкий голос и улыбчивая внешность доставляли истинное наслаждение. 3 из 4 видеокамер были направлены на Лученя и Мужун. Лучень впервые посещал такое ток-шоу, но нисколько не напрягался. Он непринужденно сел на диван. Мужун сказала с улыбкой: «Лучень, я думаю, многие зрители о тебе еще многого не знают. Не мог бы ты рассказать, как вступил на этот музыкальный путь?» Обычно в таких ток-шоу ведущий заранее подготавливал вопросы, а Лучень в качестве приглашенной звезды заранее узнал об основных вопросах, но ради успеха и реалистичности программы ведущая могла задать дополнительные вопросы, требуя от интервьюируемого импровизации. Первый вопрос являлся основным. Лучень кивнул, ответив: «Хорошо, на самом деле то, что я вступил на музыкальный путь, действительно стало неожиданностью». Он кратко рассказал историю своей жизни без всяких преувеличений и пафоса. Все, что он сообщил, большинство фанатов и так уже давно знало. Когда он закончил рассказ, Мужун задала следующий вопрос: «Тогда какие у тебя планы на будущее?» Первые несколько вопросов являлись стандартными. В них не было ничего особенного. Но вскоре Мужун коснулась интересной темы. Сперва она показала одно видео, которое воспроизвели на стоявшем рядом большом жидкокристаллическом экране. Это было видео, где Лучень спас человека в Ханчжоу. После того, как закончилось видео, длившееся чуть более 2 минут, в телестудии вновь раздались бурные аплодисменты. Это видео фанаты Лученя просматривали не один раз, но сейчас, вновь внимательно просмотрев ролик, они по-прежнему оказались потрясены и невольно зааплодировали Лученю и наградили его поощрительными возгласами. Мужун улыбнулась. «Вижу, самые пылкие аплодисменты исходят от девушек. Наверняка любая девушка при просмотре этого видео расчувствуется. Именно благодаря этому видео мы узнали о действительно храбром молодом человеке, который заслуживает уважения». В зале тут же раздался смех. Немало девиц, прикрыв ладонями рты, хихикали. Видеокамера взяла крупным планом эту сцену. Мужун спросила Лученя: «В той ситуации у тебя, конечно же, не было времени на размышления, и ты сразу бросился на помощь, иначе бы не получилось так быстро среагировать. Просмотрев видео уже после этого инцидента, не испытываешь ли ты запоздалый страх?» Ранее журналисты и средства массовой информации спрашивали Лученя, о чем он думал в тот момент, однако в тот момент он совершенно ни о чем не думал. Как и сказала Мужун, если бы он тогда стал размышлять над ситуацией, то не успел бы спасти Тянь-Тянь. Ведущая задала вопрос под другим углом. Лучень ответил: «Мне не страшно, и я очень благодарен оператору за то, что так здорово заснял меня». Его комический ответ не только рассмешил зрителей в зале, но и заставил Мужун обнажить белоснежные зубы. Улыбаясь, Мужун спросила: «А твои родные, просмотрев видео, не были обеспокоены?» Лучень произнес: «Моя мама сильно беспокоилась, но она считает, что я поступил правильно, и гордится этим». Мужун искренне сказала: «У тебя замечательная мать». Лучень кивнул: «Ага». Снова раздались аплодисменты. Мужун сообщила: «Когда Лучень давал интервью другим журналистам, он как-то сказал одну фразу, которая мне хорошо запомнилась. Это то, что с большой силой приходит большая ответственность. Там, где он превосходил по возможностям обычных людей, он осмелился взять на себя ответственность. Мы знаем, что семья Лучиня очень много задолжала, но он по-прежнему желал делиться своей любовью. Давайте посмотрим следующее видео. Это интервью нашего журналиста из онкологического отделения лучшей народной больницы в Нинъюане. На экране телевизора показалось множество больных лейкозом. Им всем была оказана помощь благодаря краудфандинговому проекту, запущенному Лучинем. Среди больных находилась и Мэн Мэн. Эта фанатка Лучиня уже успешно прошла операцию по пересадке костного мозга и в настоящее время проходила реабилитацию. Так как операция оказалась успешной, Мэн Мэн могла, как и обычный человек, вволю наслаждаться своей жизнью. На видео Мэн Мэн от лица всех больных лейкозом выражала благодарность Лучиню. Во время своей речи она улыбалась и плакала. Аплодисменты в телестудии еще долго и безостановочно звучали. Глава 233. Когда состаришься. 233. Когда состаришься. Известные звезды часто занимались благотворительностью, и публика к этому уже привыкла. Например, Чэнь Фэйр ежегодно тратила на благотворительность несколько миллионов юаней и уже была удостоена звания «Китайский посол благотворительности», поэтому получила признание властей. Такая честь позволяла ей пренебрегать очень многими гласными и негласными законами шоу-бизнеса. Она в некотором смысле находилась под защитой, поэтому многие знаменитости проявляли горячий интерес к благотворительности, которая могла повысить их статус и улучшить репутацию. Тот факт, что Лучень пожертвовал деньги больной фанатке, вряд ли заслуживал особого внимания. Но учрежденный им краудфандинговый проект по помощи Мэн Мэн и другим больным лейкозам был необычным явлением. Этот проект завершился 26 октября, в общей сложности было собрано более 4,7 миллиона юаней, которые пошли на лечение Мэн Мэн и еще 11 больных лейкозом. Компания «Краудфандинг Мучиня» уже опубликовала на официальном сайте отчеты по расходам и план последующего распределения средств. Лучень первым объявил на блог-платформе «Волна» о запуске благотворительного краудфандингового проекта. Его поддержали многие видные деятели шоу-бизнеса. В итоге получилась всенародная благотворительность, которая оказала огромное влияние на общество. Именно поэтому у Лучиня взяла интервью государственная газета «Китайская молодежь». Мужун сделал акцент на благотворительности в разговоре с Лучинем. А видео с интервью, которое взяла столичная телестанция у больных лейкозом, всех растрогало. Программа достигла желаемого результата. И фанаты Лучиня, и массовые зрители вместе с сотрудниками телестанции пылко и искренне аплодировали. Им казалось, что Лучень совершил небывалое дело. Это было намного значимее, чем героическое спасение Тянь-Тянь. Сложив ладони вместе, Лучень скромно поклонился в знак благодарности. Он чистосердечно сообщил: «Я очень польщен, но настоящая заслуга принадлежит огромному множеству людей с добрым сердцем. Без их помощи не удалось бы так успешно собраться деньги. Кроме того, я бы хотел поблагодарить братца Таньхуна и сестрицу Чэнь Фэйр, они пожертвовали крупную сумму». Мужун с серьезным видом произнесла: «Мне кажется, этот благотворительный сбор средств говорит о том, что вокруг нас находится бесчисленное множество добрых людей. Когда нам понадобится помощь, всегда найдется тот, кто придет на выручку». Лучень кивнул: «Так и есть». Мужун повернула голову, обратившись к зрителям: «Я так долго общаюсь с Лученем, что теперь должна предоставить шансы нашим дорогим зрителям. У кого из вас есть вопросы к Лученю?» Запись 45-минутной программы «Звездное интервью» уже длилась 20 минут. Диалог между Лученем и Мужун в основном шел по ранее намеченному плану, никаких неожиданных тем для разговора не появлялось. Для ток-шоу это выглядело слишком чопорно. Поэтому и существовал этап вопросов от зрителей. Зрители не ограничивали в вопросах, они добавляли интерес и интерактивность программе. Вдобавок звездное интервью выходило в записи, поэтому можно было гарантировать, что в эфир не попадут неуместные вещи. Как только Мужун замолкла, тут же поднялись вверх более 200 рук. Мужун рассмеялась. Какие пылкие зрители. Кого же мне выбрать для первого вопроса? Она специально чуть замешкалась, после чего сказала. Или лучше предоставим выбор самому Лучиню. Лучень невольно улыбнулся и без стеснения указал на сидевшую в первом ряду девушку в белом платье. Ей было на вид не больше 18 лет. Взяв микрофон у сотрудника, она спросила. Братец Лучень, у тебя есть девушка? Ее смелый и прямой вопрос сразу заставил всех разразиться дружным смехом. Мужун тоже улыбнулась. Этот вопрос затрагивает личную жизнь Лучиня. На самом деле было неважно, окажется вопрос уместным или неуместным, потому что во время монтажа все неподобающие разговоры вырежут. Лучень ответил с улыбкой. Раньше была, сейчас нет, а в будущем непременно будет. Спасибо за вопрос. Весело смеясь, все зааплодировали. Девушка в белом платье задала еще вопрос. Тогда можешь сказать, какие девушки тебе нравятся. У нее был пламенный взгляд, в котором открыто читались любовь к Лучиню и преклонение перед ним. Поразмыслив, Лучень ответил, об этом я никогда не задумывался. Когда нам нравится человек, мы это чувствуем, не обращая внимания на то, что представляет из себя человек. Все равно не бывает идеальных людей. Отвечая на этот вопрос, он невольно подумал о Чэнь Фэйр. Нравилась ли ему Чэнь Фэйр? Да. Девушка в белом платье хотела продолжить спрашивать, но Мужун не дала ей шанса, попросив Лучиня выбрать следующего человека для вопроса. Лучень указал на молодого парня. Тот с взбудораженным видом встал и чуть было не уронил микрофон, который ему передали. Он спросил. Лучень, позволь спросить, вот в том видео, где ты спасаешь человека, что это за такое движение, когда ты снял пиджак? Лучень не ожидал, что ему зададут этот вопрос, но здесь нечего было скрывать. Он ответил. В действительности это движение – один из приемов традиционного ушу. Прием называется «Властитель снимает доспехи». Стоит немного попрактиковаться, и ты тоже сможешь так делать. В глазах парня промелькнул блеск. Можешь еще раз это продемонстрировать? Лучень, Мужун моментально смекнула. Уважаемый, лучше пересмотрите видео. Все-таки здесь неудобно демонстрировать такое, спасибо. Здесь проходило интервью, а не демонстрация боевого искусства. Парень хотел слишком многого. Он тоже осознал свою ошибку и засмущался, залившись краской. Лучень спас его из неловкой ситуации. «Давай так, в следующий раз я загружу в свой блог видео с моих тренировок по ушу». Он мог понять любопытство этого паренька. Какой мужчина не мечтал героически спасти красавицу? Парень был тронут. «Спасибо». Затем Лучень выбрал еще трех зрителей и по очереди ответил на их вопросы. В конце микрофон вернулся в руки Мужун. Она спросила, «Лучень, кого бы ты больше всего хотел поблагодарить за успехи, которых ты смог добиться к настоящему времени?» Это был сложный вопрос. Когда Мужун задала его, в голове Лучиня пронеслось много силуэтов. Сюйбо, Можань, Фан Мины, Чэнь Цзиньхао, Таньхун, Чэнь Фэйр. Кто-то был из мира сновидений, а кто-то из реального мира. В итоге в голове Лучиня осталось лишь одно имя. Он ответил, «Я бы хотел больше всего поблагодарить мою маму». Взгляд Мужун стал мягким. Она тихо спросила, «Можешь сказать, почему именно свою маму?» Помолчав немного, Лучень сказал, «Во-первых, не будь мамы, не было бы и меня. Я бы не смог сегодня сидеть здесь. Во-вторых, мама научила меня очень многим жизненным истинам. Она позволила мне понять, что такое упорство и независимость. Несмотря на то, что это была телепрограмма, Лучень, услышав этот вопрос, все равно хотел раскрыть свою душу. Он больше всего был признателен своей маме». Мужун тихо выслушала Лучиня и вновь спросила. «Тогда здесь, в нашем интервью, что бы ты хотел сказать своей маме?» Поразмыслив, Лучень ответил. «По правде говоря, я, как и большинство людей, не слишком хорошо умею выражать свои чувства словами. Чтобы сказать любимому человеку то, что у меня скопилось на душе, я использую песню. Восточный человек, как и западный, тоже зачастую сдержан в выражении чувств. Не всегда достаточно слов «я люблю тебя», приходится изъясняться с помощью поступков». В глазах Мужун сразу промелькнул блеск. «Тогда прекрасно, ей не пришлось ничего делать. Присутствовавшие в телестудии зрители сами захлопали в ладоши. Сотрудник принес Лучиню гитару. Взяв гитару, проведя по струнам и убедившись, что все в порядке, он сказал: «Эту песню я посвящаю своей матери. Она называется «Когда состаришься».» Он начал слабо перебирать по струнам, заиграв музыкальное вступление. В телестудии сразу воцарилась полная тишина. Все внимательно слушали звуки гитары и голос сердца Лучиня. «Когда состаришься и поседеешь, склонит тебя ко сну. Когда состаришься и обессилиешь, сядь у огня, вздремни и вспомни молодость свою. Ты прелестью своей в сердцах мужских рождала бури, свет и темноту. Но лишь один все так же любит твою набожную душу и морщины старческого лика твоего. Когда состаришься и свинцом нальются веки, то тусклым станет свет, подует ветер и сообщит тебе о том, что это песня сердца моего». Песня «Когда состаришься» была написана на основе известного стихотворения в Хен-Йоуаре Олд ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса. Изначально стихотворение посвящалось возлюбленной поэта, которую он всю жизнь любил, но так и не сумел добиться ее сердца. Стихотворение получилось невероятно эмоциональным. Теперь же, переделав немного стихотворение, Лучень исполнял песню для матери. Эта композиция тоже трогала за душу. Мелодия была спокойная и нежная и сильно отдавала признаками народной песни. Там отсутствовали какие-либо захватывающие кульминационные моменты, но песня оказалась очень глубокомысленной, поэтому не надоедала и глубоко западала в души слушателей. Красота – хрупкая вещь, а молодость скоротечна. Таковы законы жизни. Радоваться и завидовать внешности, а также тосковать по молодости – это тоже в природе вещей. Мать посвящает свою молодость детям. И как же отблагодарить ее за такую заботу? Когда состаришься и поседеешь, склонит тебя ко сну. Когда состаришься и обессилиешь, сядь у огня, вздремни и вспомни молодость свою. Ты прелестью своей в сердцах мужских рождала бури, свет и темноту. Но лишь один все так же любит твою набожную душу и морщины старческого лика твоего. Когда состаришься и свинцом нальются веки, то тусклым станет свет, подует ветер, и сообщит тебе о том, что это песня сердца моего. Когда состарюсь, я надеюсь, еще смогу я эту песню исполнить для тебя. Поначалу голос Лучиня был спокойным, а потом усилился, наполнившись эмоциями, но при этом не казался возбужденным, словно облака достигли снежного пика, а затем развеялись по ветру, оставив после себя лишь легкую дымку. Только когда Лучень отложил гитару, все зрители будто очнулись ото сна и яростно зааплодировали. К глазам Мужун, сидевшей напротив Лучиня, уже подступили слезы. Она крайне редко так открыто выражала свои искренние чувства на программе, но песня Лучиня действительно тронула ее. Мужун уже было 40 лет, и она являлась матерью двух детей. Ей тоже хотелось, чтобы когда-нибудь ее дети так же, как и Лучень, спели ей: «Лишь один все так же любит твою набожную душу и морщины старческого лика твоего. Когда-нибудь старушкою седой, откроешь книгу, сядешь у огня, мои стихи, и вспомнишь про меня, и вспыхнет взгляд твой, нежный и живой. Ты прелестью своей в сердцах мужских рождала бури, свет и темноту. Но кто заметил страннице мечту, и скорбный лик, открывшийся на миг, в камине жар, как догоревший мост. Ты вспомнишь, как любовь ушла в слезах, и горевала высоко в горах, лицом зарывшись в мириады звезд». Оригинальное стихотворение Йейтса на английском. В Хен Йоуаре Олд Ант Гриянт Фулл Оф Слиеп, Ант Нагдинг Бэк Хефире, Таки Довнт Хиз Бэк, Ант Славы Ряд, Ант Дриам Оф Тхе Софт Лак, Йоур Йейс Хатанце, Ант Оф Тхе Ршадов Сдиеп, Хоффман и Ловет Йоур Маминцов Гладградце, Ант Ловет Йоур Бяут и Витх Лови Фалси Ортруе, Бутане Ман Ловет Тхе Пилгрим Саул Ин Йоу, Ант Ловет Тхе Саравсов Йоур Чингинг Фаце, Ант Биндинг Довн Бисидик Хе Главинг Барс, Мурмур Алитли Садлы, Хоф Лови Флет, Ант Пациту Понт Хе Маунтайн Саверхиат, Ант Хит Хис Фаце Амит Ацров Тоф Старс. Если кому интересно, то здесь собраны различные варианты перевода стихотворения. HTTP Stagarov Leviornalcom 150998 HTML. Глава 234. Влияние. 234. Влияние. Запись еженедельного выпуска звездного интервью длилась почти 70 минут. Это означало, что одну треть записанного материала вырежут, и это не появится на экранах телевизоров. Но это было неважно. Одной песни «Когда состаришься» было достаточно, чтобы сделать этот выпуск ярким. Когда интервью закончилось, Мужун даже почувствовала, что не насытилась этим. Будь у нее шанс, она бы и дальше продолжила интервью. За 100 с лишним выпусков, проведенных ей, у нее редко возникало такое чувство. Должно быть, чтобы компенсировать досаду, Мужун специально пригласила Лучиня в кафе неподалеку от телестанции. Она была не одна, ее сопровождал заместитель директора организационной команды канала искусства. У него была фамилия Чжу. Это был крепкий мужчина, явно уроженец Северного Китая. Он имел прямой характер и звучный голос. Разумеется, директор Чжу пошел в кафе не ради праздной беседы. Ему приглянулся телесериал «Осень в моем сердце», съемки которого должны были начаться в ближайшее время. А вернее будет сказать, второй канал столичного телевидения очень заинтересовался этим телесериалом. На самом деле с тех пор, как Лучень объявил у себя в блоге о съемках телесериала «Осень в моем сердце» и о том, что в главной женской роли выступит Чэнь Фэйр, этим выходным сериалом заинтересовалось немало организаций. Это были телестанции, рекламодатели, посреднические компании и большое количество развлекательных компаний. Одни узнавали цену, другие хотели забрать роли. Несмотря на то, что Лучень считался новичком в телеиндустрии, однако с таким козырем, как Чэнь Фэйр, даже съемки трэшевого фильма привлекли бы большое внимание. Многие готовы были сделать ставку на работу, в которой участвовала Чэнь Фэйр. В настоящее время отечественная телеиндустрия бурно развивалась. Каждый год снималось все больше и больше телесериалов, достигая поразительных масштабов. Но 90% этих сериалов не могли попасть на центральное телевидение. Многие городские телеканалы не одобряли их, поэтому таким сериалам оставалось выходить лишь в интернете, где в зависимости от количества просмотров можно было хоть что-то заработать. А по-настоящему авторитетные интернет-медиа тоже соглашались продвигать сериалы только высшего качества. Поэтому совершенно невообразимым казался тот факт, что Лучень, никогда не имевший отношений с телеиндустрией и являвший совсем недавно дебютировавшим новичком, вдруг решил написать сценарий, выступить в главной роли и привлечь инвесторов и партнера для съемок сериала. Несмотря на такое безобразие, пока все складывалось успешно, отчего очень многие завидовали белой завистью. Все-таки ключевым моментом являлась Чэнь Фэйр. Ведь «Осень в моем сердце» станет дебютным телесериалом Чэнь Фэйр. Полагаясь лишь на нее одну, можно было сэкономить более 10 миллионов на презентацию и рекламу. Это было нормально, что второй канал столичного телевидения сильно заинтересовался сериалом. Даже то, что была устроена встреча с Лучинем благодаря звездному интервью, еще считалось скромным поступком. Но директор Чжу обратился не по адресу, собираясь обсуждать сериал с Лучинем. Последний и вправду руководил производством сериала «Осень в моем сердце». Однако все, что касалось инвестиций, рекламы и продаж, было полностью доверено Луси. Поэтому, когда директор Чжу попытался узнать о расценках, Лучень лишь мог сообщить ему контактный телефон Луси. Продажа сериала телеканалу являлась крайне сложным делом. Обычно цена рассчитывалась от количества серий. Одна серия стоила от 100 тысяч до более миллиона юаней. На цену серии влияло очень много факторов типа сценария, актеров, режиссера, сюжета. Также можно было продать право первой трансляции либо сразу нескольким телеканалам, либо только одному. В обоих случаях получались разные цены. Кроме того, если во время первой трансляции рейтинг оказался высоким, тогда цена на право повторной трансляции становилась очень высокой. За первую трансляцию не удавалось много собрать, зато примеров, когда зарабатывали уйму денег во время повторной трансляции, было полно. Тем не менее чаще происходило так, что именно создатели телесериала первыми обращались к телеканалам, прося их приютить у себя хотя бы за небольшую цену. Поэтому пусть даже Лучень не мог дать директору Чжу своего согласия на что-либо, он по-прежнему вел себя очень вежливо. Ведь кто знает, может, в итоге придется обратиться именно к этому телеканалу. Директор Чжу тоже вел себя сдержанно. На самом деле он не проявлял большого интереса к сериалу «Осень в моем сердце». Если бы не участие Чэнь Фэйр, он бы вообще не обратил внимания на сериал. Сейчас снималось огромное множество телесериалов, но шедевральных работ или тех работ, которые бы смогли пользоваться популярностью, было очень мало. Канал искусства не только конкурировал с чужими каналами, но и боролся за ресурсы с другими каналами столичного телевидения. Не считая основного канала, второй канал искусства, четвертый канал быт, пятый канал кино и восьмой канал молодежь транслировали определенные телесериалы. В зависимости от внутренних достижений канал занимал определенный порядковый номер. Чем успешнее был телесериал, тем, естественно, были лучше награды. Канал получал еще больше ресурсов. Поэтому распределение телесериалов между каналами служило для того, чтобы снизить расходы и повысить эффективность работы столичного телевидения. Но сокращение расходов – это не то же самое, что увеличение доходов. Хорошая программа или телесериал с высоким рейтингом могли оказать огромную пользу. Сейчас были не 90-е, внутренние реформы на телестанциях уже давно были проведены, и механизм конкуренции полностью сформировался. Несмотря на то, что канал искусства имел порядковый номер 2 на столичном телевидении, за ним вплотную следовали 4 и 5 каналы, поэтому второй канал не ощущал себя в безопасности. Директор ЧЖУ, естественно, испытывал огромное давление. Покупка плохого сериала или покупка хорошего сериала могли значительно повлиять на то, пошатнется положение директора ЧЖУ или укрепится. Поэтому он не задирал нос перед Лучиным и не расстраивался, что ничего из него не вытянул, лишь желал установить с ним хорошие отношения, чтобы в будущем занять выгодное положение при возможной сделке. В таких условиях обе стороны, включая Мужун, дружно пообщались. 15 ноября ровно в 20:30 на канале «Искусство» в эфир вышел новый выпуск «Звездного интервью». Этот выпуск привлек внимание большого числа фанатов Лучиня. Лучинь уже в своем блоге объявил новость, а Навхалитов решил провести ретрансляцию программы. В итоге песня «Когда состаришься» мгновенно прославилась. Раньше никто не слышал эту новую композицию Лучиня. Песня, написанная для матери, пробила бесчисленных слушателей на слезы. Видео с исполнением этой песни быстро разошлось по блог-платформе «Волна». Отечественные песни, восхвалявшие и воспевавшие матерей, вовсе не являлись редкостью, но они в основном походили на патриотические, поучительные произведения, поэтому не пользовались особой популярностью, лишь исполнялись на культурных мероприятиях, которые устраивали правительственные органы или общественные организации. Именно поэтому песня «Когда состаришься» казалась еще ценнее, чем это было на самом деле. Там были несложные, общедоступные слова, спокойная и изящная мелодия. Композиция не требовала высокого уровня вокального мастерства, ее можно было легко перепеть. Подходящий гитарный аккомпанемент, отдававший признаками народной песни и эмоций, заключенные в это произведение, позволили немалому количеству музыкальных критиков посчитать «Когда состаришься» одним из лучших произведений Лучиня. Они очень рекомендовали всем послушать песню, а люди, состоявшие в кругах поп-музыки, вновь убедились в одаренности Лучиня. Лучинь будто обладал бесконечным источником музыкального вдохновения. У него всегда получалось написать приятную, трогательную песню. У него была красивая внешность, за счет которой он мог бы прокормиться, но он никогда этого не делал, вместо этого он выпускал песни. Кто-то на одном из форумов составил список всех произведений Лучиня, включая его альбом и песни, написанные для других людей. Ни одно из произведений не получилось посредственным. Каждая песня могла стать главной композицией в каком-нибудь альбоме. Что приводило всех в шок, так это то, что все официально презентованные произведения Лучиня вошли в топ оригинальной музыки, а это уже был рекорд среди сольных исполнителей. В отечественной истории поп-музыки уже были более незаурядные, чем Лучинь, композиторы и авторы-исполнители, однако никогда не происходило такого, чтобы среднее качество всех написанных произведений было настолько высоким. Поэтому немало людей восклицали, что будущее музыкальной индустрии было за Лучинем. В настоящий момент такая похвала, безусловно, была слегка преувеличенной для Лучиня. Кто-то восхищался, кто-то завидовал, кто-то пренебрегал, а кто-то принимал все близко к сердцу. Но хаотичная обстановка в интернете пока еще не повлияла на Лучиня, да и у него не было времени обращать внимание на это. 16 ноября Лучинь и Ли Фэюй покинули столицу, прибыв в Нанкин, чтобы побывать на церемонии начала съемок телесериала «Осень в моем сердце». Микрорайон Каюань города Нинъюань, находившегося в 300 километрах от Нанкина. Здание 7, квартира 201. Прислонившись к изголовью кровати, Мэн-Мэн листала учебник в спальне. Операция по пересадке костного мозга прошла успешно, реакции отторжения не произошло. Она и раньше находилась в неплохой физической норме, поэтому спустя непродолжительное время после операции выписалась из больницы и вернулась домой, где продолжала лечение с помощью прописанных ей препаратов. Врач заявил, что если не возникнет ничего непредвиденного, то в целом можно считать, что Мэн-Мэн вылечилась от лейкоза. Современные медицинские технологии стремительно развивались. Раньше лейкоз считался смертельной болезнью. Еще несколько лет назад даже при пересадке костного мозга существовал высокий процент рецидива. Теперь же были изобретены новые лекарственные препараты и новые методы. Если у тебя было достаточно денег, то процент выздоровления был очень высок, а для этой семьи это был наилучший результат. Только Мэн-Мэн все равно немного тосковала, потому что из-за тяжелой болезни уже пропустила немало уроков. Скорее всего, придется остаться на второй год, чтобы потом получилось поступить в университет, иначе не удастся поступить в хорошее заведение. Хотя Мэн-Мэн и имела среднюю успеваемость, она все равно усердно занималась, желая поступить в университет. Даже заурядный университет устроил бы ее. Дверь в комнату внезапно открылась, и две девушки в марлевых повязках вошли внутрь. «Мэн-Мэн, мы пришли проведать тебя». Мэн-Мэн тут же засияла от радости. К ней пришли ее лучшие подруги. Ей было очень скучно сидеть одной дома, а выходить на улицу ей было нельзя. К тому же мама запретила ей сидеть за компьютером, даже мобильный телефон отобрала. Поэтому Мэн-Мэн чаще всего была весела, когда ее навещали друзья. В этот раз лучшие подруги принесли ей не цветы или фрукты, а толстую стопку бумаг. Мэн-Мэн полюбопытствовала. «Что это?» Ее подруга улыбнулась. «А ты почитай, тогда поймешь». Мэн-Мэн взяла первый лист и сразу заметила напечатанные на нем иероглифы. «Осень в моем сердце» автор. «Лучень». Она с недоверчивым видом широко раскрыла глаза. «Это роман, который пишет сам братец Лучень». Подруга рассмеялась. «Верно, скоро начнутся съемки сериала по нему. Вдобавок Лучень сыграет главную мужскую роль, а Чень Фэйр – главную женскую роль. Когда окончательно выздоровеешь, сможешь посмотреть». Мэн-Мэн крепко сжала бумагу в руках, жадно желая как можно быстрее выздороветь. Она верила, что сериал по роману Лученя непременно получится захватывающим. Глава 235. Чжан Цзюньчжи. 235. Чжан Цзюньчжи. Когда Лучень вновь прибыл в Нанкин, дул ветер и лил дождь. Моросивший дождик походил на дымку. Древний и в то же время современный город во время дождя выглядел особенно очаровательно и, словно добрая, утонченная и чувственная девушка, тихо дожидался приезда Лученя. Это чувство тяжело было описать словами. Лучень заселился в том же пятизвездочном отеле возле Нанкинской киностудии, что и в прошлый раз. А съемочная группа сериала «Осень в моем сердце» еще несколько дней назад собралась на киностудии. Осталось лишь дождаться актеров, и можно было начинать съемки. Нанкинская киностудия, как одна из трех крупнейших в стране киностудий, располагала всевозможными объектами обслуживания. Любой сотрудник съемочной группы по прибытии сюда мог не беспокоиться о пропитании и проживании. Киностудия помогала разрешить бытовые проблемы. Поэтому раньше на съемки 30-40 серий сериала зачастую уходил год и даже больше. Сейчас для выходного сериала обычно снимали по две серии в неделю. Если постпродакшн не требовал никаких спецэффектов, тогда уже сразу на следующей неделе серии выходили на телеэкраны. Производительность съемок была необычайно высокой. Конечно, так все должно было быть в идеале, но зачастую в процессе съемок возникали различные непредвиденные обстоятельства. Вдобавок необходимо было заранее согласовать с телеканалом сроки трансляции сериала. В номере «Полулюкс» Лучень сперва встретился с Чень Фэйр, приехавшей на день раньше, а также с сестрицей Ли и ее любимым сыном Чжан Цзюньчжи. Лучень собирался исполнить главную мужскую роль в сериале «Осень в моем сердце», а роль главного героя в детстве досталась Чжан Цзюньчжи. Этому юному красавчику недавно исполнилось 15 лет. Он имел рост 170 сантиметров и почти полностью походил на своего отца. Стоило ему еще немного подрасти, и он непременно станет идолом, способным вскружить головы тысячам молодых девиц. Сестрица Ли явно гордилась своим сыном. Ах, Чжан Цзюньчжи был экстравертом и ни капли не стеснялся. Увидев Лученя, он тут же удивленно воскликнул, отбросил планшет, с которым в этот момент игрался, и подбежал к прибывшему. Расплывшись в улыбке, он поклонился Лученю в знак приветствия. «Привет, братец Лучень», — сестрица Ли упрекнула. «Какой он тебе братец? Зови его дядей». Лучень принял неловкий вид. «Сестрица Ли, я еще не настолько стар, лучше пусть зовет братцем». Он кивнул и улыбнулся Чжан Цзюньчжи. «Привет, Чжан Цзюньчжи». Чжан Цзюньчжи с довольным видом показал своей матери V-образный знак пальцами, после чего торопливо произнес: «Братец Лучень, я хочу поучиться у тебя ушу и игре на гитаре, ты здорово играешь, а еще хотел бы узнать, как ты закадрил сестрицу Фэйра и Яй». Не успел он договорить, как Чень Фэйр скрутила ему ухо. Поп-дива холодно усмехнулась. «Малыш Чжи, Ты опять шалишь. Видимо, сестрица еще недостаточно хорошо тебя воспитала, корчась от боли. Чжан Цзюнь же с трудом произнес: «Сестрица Фэйр, я осознал свою ошибку». Чэнь Фэйр имела прекрасные отношения с сестрицей Ли, а Чжан Цзюнь же был для нее как младший брат. Только этот младший брат был очень непослушным. Сестрица Ли слишком разбаловала его, поэтому иногда Чэнь Фэйр не выдерживала и сама занималась его воспитанием. Как говорится, на каждую силу есть противосила. Чжан Цзюнь же ничего не боялся на свете, кроме Чэнь Фэйр. Лу Чэнь кивнул: «Раз хочешь поучиться у меня игре на гитаре, то без проблем, но сперва ты должен хорошо сыграть свою роль». Чэнь Фэйр убрала руку, после чего Чжан Цзюнь же потер покрасневшее ухо и ударил себя в грудь. «Братец Чэнь, можешь не беспокоиться, я уже снимался в рекламе и играл в спектакле. Уверяю, ты во мне не разочаруешься». Лу Чэнь улыбнулся: «Договорились». Сестрица Ли с серьезным видом сказала: «Лу Чэнь, не стоит его баловать так же, как и я. Заслужил подзатыльник, дай ему. Хочешь отругать его? Ругай. Если что-то напортачил, сразу критикуй его. Не обращай внимания на мои с тобой отношения». Хотя сестрица Ли души не чаяла в Чжан Цзюньчжи, это вовсе не означало безудержную, слепую любовь. Чжан Цзюньчжи нравилось петь и играть на сцене, а это в свою очередь определяло его стремление попасть в шоу-бизнес. Поэтому в этом плане сестрица Ли, наоборот, была очень строга к сыну. Чтобы звездному идолу надолго задержаться в шоу-бизнесе, крайне важно было установить связи. Сестрица Ли, безусловно, могла посодействовать своему сыну, однако в будущем Чжан Цзюньчжи все равно придется полагаться только на свои силы. Никто не любил избалованного ребенка, и мир не собирался крутиться вокруг него одного. Поэтому в этот раз сестрица Ли, воспользовавшись связями Чэнь Фэйр, запихнула Чжан Цзюньчжи в съемочную группу сериала «Осень в моем сердце», чтобы он начал прокладывать себе дорогу в шоу-бизнес и заодно отточил свои актерские навыки. Лу Чэнь улыбнулся: «Хорошо, но по большей части все зависит от режиссера». Чэнь Фэйр сказала: «Пойдемте вместе навестим режиссера Фан». Режиссером «Осени в моем сердце» в конце концов выбрали Фан Хуэй, которую порекомендовал Лу Чэнь. Телекомпания-партнер «Братья Цаньдэ» поначалу бросала жадные взгляды на эту должность, так как с ней сотрудничало много режиссеров. Но в итоге телекомпания все-таки посчиталась с мнением Лу Чэня, а в качестве благодарности подавляющее большинство других важных второстепенных ролей и мелких ролей досталось артистам, работавшим на «Братьев Цаньдэ», и кандидатам, которых порекомендовали заинтересованные в съемках организации. В одном телесериале обычно было от нескольких десятков до 100 с лишним ролей. Огромное количество человек желало сыграть хотя бы какую-нибудь мелкую роль с парой реплик, так как можно было получить большую выгоду, но далеко не всем доставались роли. А крупнобюджетные телесериалы известных режиссеров так вообще считались роскошью. Если бы Лу Чэнь сам собирал деньги и сам проводил съемки, вероятно, почти никто не заинтересовался бы его сериалом. Однако с тех пор, как он опубликовал новость о том, что Чэнь Фэйр снимется в главной роли, и эта тема стала горячо обсуждаться в интернете, немало развлекательных, посреднических компаний и актеров стали названивать в рабочую студию Лу Чэня, но они были обречены на неудачу. Телекомпания «Братья Цаньдэ» в основном задействовала в телесериал только своих артистов, не дав шанса чужим актерам. Группа людей покинула отель и прибыла в деревню искусств, принадлежавшую киностудии. Деревня искусств Нанкинской киностудии на самом деле являлась отелем с многокомнатными номерами. Здесь проживала ранее прибывшая съемочная группа. Несмотря на то, что этот отель уступал по комфортабельности пятизвездочному отелю, однако был оснащен всем необходимым. К тому же проживание стоило недорого. Телекомпания «Братья Цаньдэ» не в первый раз проводила съемки в Нанкине, так что хорошо разбиралась во всех аспектах. Подготовительные работы уже давно были закончены, телекомпания зарезервировала 2 этажа в качестве генерального штаба съемочной группы, поэтому люди в любое время могли принять участие в работе. В конференц-зале генерального штаба Лу Чэнь встретился с режиссером Фан Хуэй, а также с актерами, которые исполняли такие важные второстепенные роли, как Иньянси в детстве, Хань Тайси, Цуй Синьи и Шэнь Юмы. Фан Хуэй, заметив Лу Чэня, очень обрадовалась. Впервые получив звонок от Лу Чэня, который пригласил ее режиссировать «Осень в моем сердце», она просто не могла в это поверить. Фан Хуэй не была близка с Лу Чэнем, и глубокой дружбы между ними двумя не существовало. Они лишь поработали вместе в одном музыкальном клипе. Несмотря на то, что после съемок клипа они выразили друг другу надежду на будущее сотрудничество, все понимали, что это были всего-навсего вежливые слова, поэтому Фан Хуэй действительно сильно изумилась. Тем более поговаривали, что главную женскую роль в телесериале исполнит Чэнь Фэйр. Фан Хуэй чувствовала, будто ей на голову свалилась манна небесная. Как режиссер она имела некоторую известность в телеиндустрии, но до настоящих крупных шишек ей было еще очень далеко. Ее статус приравнивался к второсортной или третьесортной звезде. Ее звали в разные работы, но заказчики не собирались платить ей слишком много и упорно упрашивать ее. А для такой суперзвезды, как Чэнь Фэйр, найти режиссера того же ранга было проще простого. Поэтому после того, как Фан Хуэй поняла, что Лу Чэнь не шутит, она без колебаний согласилась, даже не обговорив режиссерское жалование, ведь такой уникальный шанс выпадает раз в жизни. Тем более, когда она прочитала сценарий сериала «Осень в моем сердце», ощущение удачи еще больше усилилось. Фан Хуэй очень понравилась эта история. Помимо Фан Хуэй и актеров, также присутствовали работавшие в телекомпании Цаньдэ исполнительный продюсер, директор посреднического отдела, ассистент режиссера, видеооператор Луи, некогда имевший дело с Лу Чэнем. Ради этого телесериала телекомпания «Братья Цаньдэ» отправила своих лучших сотрудников, даже приостановила работу над другим готовившимся к съемкам сериалом, чтобы все силы вложить в съемки сериала «Осень в моем сердце». Луи радушно представлял Лу Чэню других актеров. Актрису, собиравшуюся исполнить роль Линяньси в детстве, звали Е Минмы. Ей было 14 лет, она имела стройную фигуру, обворожительную внешность и являлась ученицей 8 класса. Ее отец хорошо ладил с руководством телекомпании «Братья Цаньдэ», поэтому девочку порекомендовали в съемочную группу. В отличие от развязного и легкого на подъем Чжан Цзюньчжи, Е Минмы, вне всякого сомнения, была очень послушной девочкой. У нее был мягкий и тихий голос. Когда она приветствовала Лу Чэня и Чэнь Фэйр, ее личико покраснело, отчего девочка казалась необычайно милой. Она очень понравилась Чэнь Фэйр. Последняя взяла первую за маленькую ручку и отвела в сторону, начав с ней о чем-то говорить. А главного второстепенного персонажа Хань Тэйси собирался сыграть недавно дебютировавший актер Ху Ян, который сотрудничал с телекомпанией «Братья Цаньдэ». Он был на 2 года младше Лу Чэня, своим нарядом походил на мажора и в некоторой степени соответствовал роли, которая ему досталась. Его можно было отнести к ныне популярным юным идолам. Но в присутствии Лу Чэня и Чэнь Фэйр Ху Ян совершенно не зазнавался и вел себя очень почтительно, потому что он ясно осознавал, кто в этой съемочной группе являлся настоящим хозяином. Что касалось актрис, исполнявших роли Цуи Синьи и Шэнь Юмы, то они тоже были тщательно отобраны телекомпанией и пока что не имели никакой известности в шоу-бизнесе, но обладали богатым опытом игры на сцене. Кроме того, присутствовали еще несколько не особо важных актеров. Некоторых порекомендовала сестрица Ли, а некоторые попали сюда из-за связи в телекомпании «Братья Цаньдэ». После того, как прибыл Лу Чэнь, можно было считать, что съемочная группа оказалась в полном сборе. Люди сперва провели малое собрание. В основном обсуждались завтрашняя церемония начала съемок и сами съемочные работы. Помимо этого, был затронут вопрос первого выхода в эфир. Благодаря горячей раскрутке в интернете, к рабочим студиям Лу Чэня и Чэнь Фэйр, а также к телекомпании «Братья Цаньдэ» обратились не только такие крупные телестанции, как столичная телестанция, Тяньцзинская телестанция и Чжицзянская телестанция, но еще и 5 телестанций среднего размера. Руководство телекомпании «Братья Цаньдэ» посчитало, что следует предоставить право на первую трансляцию 2 влиятельным и искренним телестанциям. Цена не имела значения, но сериал обязан был выходить в прайм-тайм, а ключевую прибыль планировалось извлечь уже с повторной трансляции. Через час с лишним заседание съемочной группы закончилось. Лу Чэнь, Чэнь Фэйр, сестрица Ли и остальные вернулись в отель, однако Лу Чэнь вместе с Чэнь Фэйр незаметно ускользнули оттуда. Глава 236. Первый поцелуй. 236. Первый поцелуй. Приближались сумерки, но небо после дождя до сих пор озарялось лучами заката. В вечерний час пик на дорогах Нанкина образовался оживленный транспортный поток, люди после работы спешили обратно домой. Никто не обращал внимания, как по обочине мчался велосипед. Велосипед был взят на прокат в туристическом пункте сервисного обслуживания. Денежный залог составлял 500 юаней, а арендная плата – 2 юаня в час. Это была новая модель велосипеда высокого качества, к К тому же разрешалось усадить человека на заднее сиденье, но ездить можно было только на специальных проезжих дорогах. Из-за своей дешевизны подобные общественные велосипеды пользовались большим спросом у туристов. Лу Чэнь крутил педали велосипеда, везя с собой Чэнь Фэй. Они неслись навстречу ветру и ничем не отличались от обычных туристов. Чэнь Фэй сидела сзади, свежий ветерок задирал подол ее юбки. Обхватив Лу Чэня за талию, она прижалась головой к его спине. На голове королевы сладостных песен был завязан тонкий, прозрачный платок. Темно-синие очки из кварца не могли скрыть ее поразительную красоту, зато не давали прохожим узнать ее и позволяли ей блаженно проводить время наедине с Лу Чэнем. А такого времени действительно выдавалось очень мало. Оно было на вес золота. Как-то раз на юбилей по случаю 10 лет карьеры Чэнь Фэй один из журналистов спросил ее: «Как долго вы планируете заниматься музыкой?» Чэнь Фэй ответила: «Всю жизнь». В отличие от братца Тань Хуна, который постепенно отходил от дел, ей нравилось петь и нравилось стоять под светом прожекторов, потому что это была ее детская мечта, от которой нелегко было отказаться. Однако, приобретая что-то, зачастую что-то другое теряешь. Ради звездной роскоши приходилось жертвовать личной жизнью. Даже научившись умело маскироваться, Чэнь Фэй крайне редко жила жизнью обычного человека.